День 118, корабельное время 08:15, несокрушимый, рубка управления. Владимир Владимирович Шевцов, полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. Операция «Троянский конь», можно сказать, успешно завершена. Мозг станции парализован и пока не приходит в себя, но управление охраной и оборонной станции от него уже отрезано, как и доступ к системам связи. Все, чем сможет заняться старый Эйджел, когда оклемается, так это система канализации, электроснабжения и воздухообмена. Несокрушимый завис своим носом поблизости от причального устройства и выпустил переходную трубу «Гофр», которая прошила сдерживающее воздух силовое поле и аккурат достигла причальной площадки. Еще когда этот громила конструировался там, в своей версии реальности, его проектировщики уже знали, что для такого огромного корабля в Империи за ее пределами не найдется ни одного подходящего причала, и позаботились о том, чтобы он мог швартоваться где угодно и в каких угодно обстоятельствах. Сразу после этой операции Люд покинула причал, у которого она была швартована, и заняла свое законное место под брюхом несокрушимого. Так под защитой большого парня ей уютней. И вот теперь, когда наш линкор уже ошвартован возле станции, мы имеем возможность перебрасывать на нее подкрепление и эвакуировать к себе пленных и раненых. Но подкреплений Даниловичу не требуется, справился своими силами. Раненых в этой операции у нас просто нет, настолько стремительно и аккуратно была проведена операция захвата. А что касается пленных, то я не думаю, что нам стоит забивать сдавшимися Эйджел корабельную тюрьму. Слишком уж их много на этой станции, решать проблему требуется прямо на месте. Единственное, о ком стоит позаботиться отдельно, так это о беспомощных, несмотря на весь свой угрожающий вид, горхохуманских гибридных охранницах и охранниках станции. А там на станции, помимо действующего состава, есть еще специальный питомник, в котором выращивается пополнение для этого контингента. Там и специально подобранные матери-горхини, осеменять которых приглашают лучших хуманских наемников. Там и молодняк, от младенцев до подростков, уже проходящих обучение. Причем чипируют этот молодняк в самом раннем возрасте. Я думаю, что Данилыч в принципе прав. Если нам удастся реморализовать и поставить в строй этих бой-девиц, то они нам еще пригодятся. Не надо будет нанимать то дерьмо с Франконии, которое тут называют хумансовскими наемниками. Но об этом позже, когда я собственными глазами посмотрю на этих мерзавцев, вздумавших насиловать беззащитных женщин. Сейчас первое мое побуждение – это приказать немедленно оскопить этих гадов и послать их на пока отсутствующие у меня урановые рудники. Кроме охранниц, особого внимания требует Эйджел серой окраски, являющейся гибридами между светлыми и темными. Серые Эйджел, по крайней мере в первом поколении, имеют ярко выраженную склонность к технике, поэтому именно ими кланы Эйджел обычно комплектуют инженерно-технический персонал не только на этой станции, но и везде, где они живут. Но их не принимают в кланы ни темные, ни светлые, а поэтому они находятся на положении рабов. Настас сказала, что было несколько случаев, когда это правило было нарушено, и что те кланы, которые приняли к себе серых, потом об этом не пожалели, потому что принесенные клятвы серые соблюдают ничуть не хуже темных. Что же, империя готова принять их в свою большую семью, дать им кров, стол, чувство собственного достоинства и защиту от врагов. В качестве первого шага я уже приказал поголовно снять со всех серых Эйджел ошейники принуждения и доставить на станцию некоторое количество рабочих балахонов в инженерно-технической расцветке. Как говорил известный киноперсонаж, это не наш метод, Федя. Тем более, что серые принялись активно помогать нашим техникам с несокрушимого, которые, чтобы избежать различных неприятных неожиданностей, в настоящий момент монтируют автономное устройство для перехвата управления системами жизнеобеспечения станции. А то мало ли что придет в голову очнувшемуся мозгу. Вдруг он начнет буянить, отключать энергию и регенерацию воздуха. Кончают же некоторые люди в отчаянных ситуациях жизнь самоубийством. Но пока все не налажено и вопрос с мозгом не утрясен до конца, обитателям станции приходится терпеть дежурное темно-красное освещение и несколько замедленный режим циркуляции и регенерации воздуха, из-за чего в дальних углах станции становится душновато. Но в чем-то это и к лучшему, потому что некоторые кланы темных и светлых Эйджел заперлись в своих гнездах и, используя собственные охранные подразделения, продолжают пассивное сопротивление. Зейнал и Настас, которые вместе сидят на узле связи в управляющем центре, пытаются говорить Матрон не дурить и выходить с поднятыми руками. Но у них получается не очень, но и пускать в ход грубую силу и штурмовать забаррикадированные секции станции я пока не хочу. Они сдадутся сразу же, как только до Матрон дойдет, что сопротивление бессмысленно, и что выбор у них не между свободой и рабством, как это обычно бывает у Эйджел, а между подчинением империи и полным уничтожением их кланов. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Император и императрица готовятся ступить на завоеванную их солдатами космическую станцию. Момент торжественный. Если с Лиут в свое время все обошлось по обоюдному согласию, о чем не жалеем ни мы, ни она, то станцию мы в самом прямом смысле взяли на копье и можем делать с ней все, что захотим. Лиут – наш друг, союзник и имперская марк-графиня, а станция со всем ее населением – трофейная собственность. Захотим, повыкидываем всех в открытый космос, и слова нам плохого никто не скажет, потому что имеем право, в том числе и по законам кланов. Но мы так, конечно, поступать не будем, потому что это, опять же, не наш метод, да и опыт по включению Горхов, Сипх и Эйджел обоих расцветок в нашу систему сугубо положительный. Хотя нам еще придется поломать голову над тем, что делать с таким большим количеством профессиональных бездельников. Это в мелких кланах, подобных багряным листьям, каждый предел, и даже Матрона талантливый тактик. А в крупных и сильных, особенно у светлых, все не так. Работают там горхи, сипхи и киборгизированные хумансы. Младшие члены клана за ними наблюдают, следя за тем, чтобы производственный процесс не сбился с давно отлаженного ритма. Основная часть Эйджел, находящаяся на вершине экономической пирамиды, ведет жизнь рантье или старосветских помещиков. Как нам уже известно от Зейнал, именно таковы три крупных темных клана, до нашего пришествия контролировавших орбитальную станцию. Младшие члены этих кланов сидели в диспетчерских и на наблюдательных постах, а старшие чисто формально руководили, стараясь не вмешиваться в механизмы, отлаженные столетиями и тысячелетия назад. Ну да ладно, бог с ними, с темными. Для космической цивилизации темный Эйджел, несомненно, полезно дальше некуда, потому что при профориентации тестируются как тактики, навигаторы и пилоты различной специализации, от больших кораблей до одноместных истребителей. Не думаю, что в их крупных кланах дело обстоит по-иному, ведь генетика одна и та же. Что касается светлых Эйджел, в основном гнездящихся на планетах, то при профориентации они тестируются как политологи, социологи, психологи, культурологи и прочие гуманитарные ологи. Небольшая доля биологов и медиков не в состоянии исправить общего положения. Светлые Эйджел – это тоненькая прослойка гуманитариев, конечно, необходимая в любом развитом обществе. Но размножившись, светлые заняли в системе кланов одну из доминирующих позиций. Там внизу, на Зао-4, живут примерно 2 миллиона светлых Эйджел. Из них, как я понимаю, только менее половины удастся приспособить к какому-нибудь полезному делу, согласно их профессиональному профилю. Не зря же темные Эйджел ловят светлых. Всегда, когда возможно, после чего используют их в качестве утроб для выращивания кораблей и принудительного воспроизводства серых Эйджел. Чисто утилитарный подход, как малополезные вещи, достаточно близкий к тому, как если бы светлых Эйджел просто пускали на колбасу. Мы, конечно, не собираемся создавать корабли по такой технологии, поскольку с этим африканским варварством пора кончать. Да и принудительное воспроизводство у нас в империи будет категорически запрещено, как и право частной собственности на людей. Хотя я не исключаю того, что для многих светлых Эйджел вынашивать и рожать будущий инженерно-технический персонал для нашей империи станет такой же привычной работой, как для некоторых женщин кройка и шитье. Почему бы нам и не платить дотацию на каждого новорожденного серенького младенца, который лет через 20 станет полезным техническим специалистом? Ну не в пионы же списывать эту массу высоких и худосочных до прозрачности дам с гуманитарным уклоном. Кстати, о кройке и шитье. Перед тем, как мы с Викой ступим на эту станцию, Кандид настоял, чтобы мы, помимо своих императорских костюмов, черные с серебром, накинули на плечи по пурпурному императорскому плащу. Конечно, были бы неплохие короны, но они нам пока не положены, так как коронация может состояться только тогда, когда мы захватим поверхность лежащей под нами планеты и провозгласим создание империи де Юре. В открытом космосе и на орбитальных станциях коронация не проводится. Впрочем, мне неплохо и без короны. Думаю, что я еще успею потаскать этот гнутый кусок золота, и он мне еще успеет ужасно надоесть. Почетное право накинуть на наши с Викой плечи эти церемониальные плащи предоставляется Данилычу и Ольге Лиут. Именно их трудами была захвачена эта орбитальная станция. Им почет и уважение. Ольге, отдельно от Лиут, гражданство первого класса. Срочно требуется изобретать собственные ордена и медали, ибо люди отличились в бою, проявили мужество и героизм, и их за это надо награждать, а нечем. Одним словом, неудобно. Но вот мы с Викой встаем на одно колено, а Данилыч с Ольгой под переделанный гимн СССР накидывают на наши плечи благородный императорский пурпур. Ну что ж, теперь мы готовы и можем в сопровождении маркграфов идти смотреть свою первую добычу. Тогда же, орбитальная станция ЗАО-4. Владимир Владимирович Шевцов, полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. На причале нашу процессию встречались два десятка коленопреклоненных матрон капитулировавших кланов Эйджел. В основном здесь, на орбитальной станции, это были темные, хотя среди них имели место и две светлых, одна из которых, подобно темным, была полностью обнажена и ужасно этого стеснялась, а другая была одета в некоторое подобие светло-сиреневого пеньюара до полу с оборочками. Что можно подумать, увидев голую светлую Эйджел в публичном месте? Правильно, ничего хорошего. Но меня тут же поправили, доложив, что голая светлая Эйджел – это госпожа Дикас, матрона клана Дикого Ветра, того самого, чьи наемники устроили массовую оргию с потерявшими сознание и разумение охранницами станции. При этом самый пикантный момент заключался в том, что госпожа Дикас в это время крайне бурно занималась тем же самым, вот извращенка, с командиром своего наемного отряда Комитом бароном де Турнивилем. В таком голом виде госпожу Дикас и сняли с любовника, после чего привели сюда, не дав даже подмыться и одеться. Сам господин барон пытался заступиться за даму и оказать нашим ребятам сопротивление, но был жестоко бит руками и ногами. Правильно, вот незачем было тянуться за оружием. Пусть вообще скажет спасибо, что его за оказание сопротивления не пристрелили прямо на месте, а с завернутыми за спину руками, ускоряя при помощи пинков, также голышом, доставили к его банде в соседний ангар. Это помещение обычно использовалось как таможенный склад, а сейчас временно пустовало, что позволило нам устроить там накопительно-сортировочный лагерь для военнопленных. Да, кстати, банда – это не уничижительный оборот речи, а вполне официальное название воинского подразделения численностью примерно от 2 до 4 рот. Что мне делать с матронами темных Эйджел, смиренно склонивших перед победителем своей гордой выи, я знал. Зейнал, которая тоже ждала меня на причале, при подготовке к этой операции просветила меня по поводу местных обычаев войны. В тот раз я чисто интуитивно попал, что называется, в десятку, сперва на правах победителя, объявив о распуске ее клана, а потом предложив и ей самой, и бывшим членам ее клана, вступить в свой клан, то есть получить гражданство империи и делать карьеру на равных с моими людьми. Все или почти все Эйджел, включая рабов, являются членами какого-либо клана. Немногочисленные изгнанники из кланов или беглецы от победоносных и беспощадных победителей являются самыми несчастными существами среди Эйджел. Судьба их незавидна, а конец ужасен. Но, как и обещал им Зейнал, я предлагаю побежденным матронам темных свободный выбор, максимально щедрый по местным понятиям. Как я уже говорил, вакансии для темных Эйджел в империи хоть отбавляй. Поэтому мы с Викой, великолепные в своих черных одеяниях, накрытые пурпурными плащами, благосклонно выслушиваем покаянные признания матрон в поражении. После чего, приказав им подняться на ноги, задаем один только вопрос. Согласны ли они на общих основаниях, без всяких привилегий, стать гражданами империи, то есть вступить в наш невероятно большой и могущественный клан цивилизованных хуманцев? И что характерно, ни одна из этих матрон не ответила нам «нет». Воистину, я делал им предложение, от которого нельзя отказаться. Положительным моментом со стороны клановой структуры Эйджел было то, что все крупные и мелкие кланы темных Эйджел, обитающие на станции, имеют свою специализацию и поле деятельности, что, несомненно, облегчит их интеграцию в имперские структуры. Один клан сидит в операторских центрах систем дальнего обнаружения, другой контролирует диспетчерские и регулирует движение в ближних окрестностях станции, третий обслуживает причалы. Один из кланов-совладельцев станции. Еще несколько мелких кланов, которых тут больше всего, являются экипажами застрявших на станции кораблей и планетарных челноков. Только два крупнейших клана-совладельца станции забаррикадировались в своих гнездах и пока отказываются капитулировать. Они надеются, что обстановка изменится, когда в себя придет мозг станции и заработает управляющий центр. А вот хрен им на самую маковку. Ничего не изменится. Мозг станции уже чистая формальность, и в тот момент, когда старая ведьма придет в себя, она очень сильно удивится. Аппаратура, которая позволяет обходить ее команды по всем видам деятельности, включая рефлекторно управляемые системы энергоснабжения и жизнеобеспечения, уже почти полностью смонтирована в управляющем центре. И в этом неоценимую помощь нашим инженерам и техникам оказали серые Эйджел, которые после снятия с них ошейников принуждения проявили просто чудеса трудового энтузиазма. Вон их представители скромно стоят в сторонке, частью в безразмерных рабочих балахонах с несокрушимого, частью в своей естественной рабочей униформе, то есть голышом. Это они ждут решения своей судьбы из первых рук. Им уже объявили, что любая серая любого возраста и с любым практическим опытом получит имперское гражданство и будет принята с распростертыми объятиями, в тот самый момент, как обратиться с такой просьбой. Но хуманцы слывут тут не особо надежными и правдивыми созданиями, поэтому серые Эйджел не до конца поверили или вообще не поверили в это сообщение. Подчиненные, чтобы получить нужное, могут наврать с три короба, а начальство-то будет не в курсе, что кому-то и что-то было обещано. Поэтому с серыми Эйджел мы займемся отдельно и очень тщательно. Они тут на станции, можно сказать, самые важные персонажи. Мало того, что в отличие от некоторых, все они высококлассные специалисты, даже те, которые только что завершили обучение, они еще наизусть знают здесь все входы-выходы. А пока я и Вик отпускаем темных матрон, с которыми мы уже обменялись взаимными клятвами, пусть идут к своим бывшим кланам и объявляют им нашу волю. Правда, еще остаются стоять на коленях две светлых, но вот по нашему распоряжению к ним подходит охрана и уводит обоих по переходной трубе на несокрушимой. Владения их кланов лежат далеко внизу, на поверхности планеты, и их капитуляция относится уже к захвату первичных плацдармов во время планетарной операции. Но такие вопросы не решаются с кондачка и на ногах, как это было с капитуляцией темных кланов, чья территория де-факто уже захвачена. Беседовать с этими матронами следует со всей важностью в императорских апартаментах. У клана той матроны, который встречал нас голышом, госпожи Дикас, в собственности находится огромная территория, по площади равная небольшой европейской стране, такой как Дания или Норвегии. Леса, луга, кусок морского побережья и устье крупной реки, которые так и просятся, чтобы там поставили порт. А также сельскохозяйственные угодья, на которых почти вручную трудятся тысячи трудолюбивых сипх и горхинь. В центральном поместье-гнезде, по местным меркам просто огромном поселении, проживает несколько тысяч светлых эйджел и на порядок больше сипх, горхинь и даже хуманцев, как наемников, так и рабов. Владения клана второй эйджел, той, что одета в пеньюарчик, госпожи Жулес, несколько меньше по площади и находится в другом регионе планеты, прямо посреди горной страны наподобие швейцарских Альп. Клан Высоких Круч считается бедным, потому что, несмотря на всю таблицу Менделеева в недрах тех гор, добыча полезных ископаемых на обитаемых планетах запрещена, и этот клан также пробавляется производством продовольствия, но только элитного, вроде наших земных швейцарских сыров. Ничто человеческое светлым эйджел не чуждо, и их матроны тоже хотят вкусно кушать на фарфоре и золоте, а не жрать маисовую кашу из мятой алюминиевой миски. В этом их отличие от темных, у которых социальное расслоение заметно все-таки меньше. Матроны у темных ест то же, что и младшие члены клана, а на кораблях зачастую то же, что и сипхи с горхами. Именно поэтому после близкого знакомства темные мне кажутся гораздо более симпатичными, чем светлые. Кстати, тут возникают непонятные моменты по поводу Лиут. Такая милая девушка и вдруг светлая? Или все-таки она светлая, но не совсем? «Да, мои дорогие», — скромно отвечает на мой прямой вопрос ее аватарка, — «на самом деле я серая, но я не хотел вам об этом говорить, потому что серые в обществе Эйджел считаются париями. Я боялась, что если вы узнаете об этом, то будете любить меня меньше, чем любите сейчас». «Мы», — ответил я, — «всегда будем любить тебя одинаково сильно, вне зависимости от таких мелочей. Для нас с Викой ты наш семейный корабль, любимая тетушка Лиут и одновременно имперская марк-графиня. И почет и уважение оказывается тебе не за генетически запрограммированный цвет твоей кожи, а за то, что ты совершила, и то, что ты есть сама по себе. И ведь ты же сама об этом знаешь, ведь правда?» «Действительно правда», — просияла лицом аватарка. «Вы действительно не стали любить меня меньше, а может даже и больше. Я так рада, так рада, так рада». Итак, закончив разговор с Ольгой Лиут, мы все вместе, наконец, идем прямо к серым скромнягам. При нашем приближении их толпа робко отступает назад, но за их спинами глухая переборка, и тогда серые, неотрывно глядя на нас с Викой, тихо бормоча слова, на слух чертовски похожие на молитву, одна за другой опускаются перед нами на колени. Вика тихонько толкает меня локтем в бок и, привстав на цыпочки, шепотом говорит: «Слышь, Шевцов, а ведь эти серые эйджел называют тебя спасителем. Тоже мне Иисус Христос, суперзвезда». «Переведи им, — говорю я Зинал, — что теперь они свободные личности, а не чья-то собственность, и поэтому они должны встать прямо и говорить честно. Я знаю, как они помогали моим людям, и должен сказать, что империя всегда будет рада принять их в свои объятия, как равных среди равных». Тогда же и там же. Курсант-тактик Зинал, бывшая матрона клана темных эйджел «Багряные листья». Первое, что сказал предводитель Шевцов, увидев Зейнал рядом с коленопреклоненными матронами капитулирующих кланов, были слова похвала «хорошо сделано», которые вызвали в бывшей матроне целую бурю положительных эмоций. Она на хорошем счету, ее ценят и любят, к тому же и перед своей расой ее совесть чиста, потому что этим матронам не грозит ничего, кроме формального ритуального унижения. Их способности, знания и профессиональные таланты нужны тому огромному великому клану, который хуманцы именуют империей, и все они получат дело по душе и по силам, которые позволят продлить их существование под невероятно могущественной защитой. Будучи представительницей, а впоследствии и руководительницей маленького и слабого клана, Зейнал на протяжении всей жизни привыкла бояться всего во Вселенной. Любой встречный корабль мог оказаться враждебным и несущим смерть, на любой станции их могли оштрафовать, придравшись к какой-нибудь формальности, потом арестовать, чтобы за долги продать корабль и его экипаж с торгов. И пиши потом жалобу в совет кланов, разумеется, если тебе позволят это сделать. Теперь же этот страх исчез. Совсем исчез. Ни один, даже самый сильный и воинственный клан Темных Эйджел не посмеет напасть на Великий Клан, а если нападет, то сам окажется побежденным, как и случилось с кланами-членами консорциума космической станции на Зао-4. К тому же сила Империи одинаково защищает всех, вне зависимости от цвета кожи и видовой принадлежности, и в этом Зейнал уже довелось убедиться. Один из самцов-хуманцев неожиданно напал на ее младшую сестру по имени Карель и нанес ей тяжкие телесные повреждения. Наверное, лекари просмотрели, у него одно из нередких для этого вида скрытых психических заболеваний. Карель очень быстро вылечили с помощью хитрых технологий цивилизованных хуманцев, а напавший на нее преступник за нападение на своего товарища был наказан настолько жестоко, что не выдержал этого наказания и умер, после чего Карель заняла его место в экипаже шаттла. И вообще, предводитель делал ставку на максимально равномерное перемешивание в экипажах и расчетах хуманцев и темных эйджел, будто видел в этом залог будущего процветания своего великого клана империи. И вот теперь он решил влить эти команды серых, которые отродясь не имели своих кланов, а были всего лишь живым товаром и обслуживающим мыслящим инвентарем. Но Зейнал приносила империи соответствующие клятвы, а потому наступила на горло собственной песни, не позволив себе мыслить о серых в уничижительном ключе. Ведь в отличие от светлых гордячек, они тоже нужны империи, а потому она должна сделать все, чтобы в рамках имперских законов и обычаев серых можно было использовать с максимальной отдачей. Сами серые восторженными глазами смотрят на предводителя великого клана, как на явившуюся к ним воплоти великого духа вселенной. Среди слов, которые они произносят, делая ритуальные жесты в сторону предводителя, совершенно отчетливо звучит «Сальваторе», что на священном языке франконцев означает «спаситель». Эти верования к серым эйджел занесли франконские проповедники, еще в те времена, когда тамошние служители Великого Духа, так называемые капелланы, в обязательном порядке сопровождали направляемые в кланы банды наемников. И с тех пор, как матроны не старались вывести эту заразу, у них это не получалось. Вера в Спасителя, как тлеющая инфекция, распространилась по всем крупным орбитальным станциям, кораблям, поместьям, которые могли позволить себе содержать большие контингенты серых эйджел, а не обходиться только услугами техников-горхов. И в борьбе с этой умственной инфекцией были бессильны любые наказания, серые продолжали истово верить в Спасителя, несмотря ни на какие репрессии. Особенно жестокими в подавлении этой вроде бы невидной и безвредной придури были светлые, которые гордились своим рационализмом и отрицали даже существование великого духа вселенной. Что касается темного клана багряных листьев, то он был слишком мал и беден для того, чтобы приобрести хотя бы одну серую эйджел, поэтому Зейнал относилась к этой вере с легким презрением свободной личности к тем, кому суждено от рождения до смерти носить ошейник принуждения. Но вот пришел час, и все перевернулось с ног на голову. Свирепые воины предводителя хуманцев, произнося слова освобождения, срывают с серых ошейники принуждения, а сами освобожденные тянут благословляющим жести руки к их предводителю, называя его спасителем. Тут, знаете ли, тем, кто раньше смеялся над суевериями забитых рабов, теперь становится не до смеха. Механически переводя слова предводителя серым и наоборот, Зейнал думала, что это только начало. Захватив эту станцию, великий предводитель цивилизованных хуманцев в перспективе значительно увеличил свои силы. Теперь, кроме изначально преданных ему хуманцев, которые сами по себе стоят немало, великий клан включает в себя множество иных полезных существ, самыми ценными из которых, разумеется, являются ее соплеменницы темные эйджел, уже потом идут серые хумангорские гибриды, а также чистокровные горхи и сипхи. Конечно, на профориентацию и адаптацию новичков потребуется весьма значительное время, а боевые хумангорские гибриды потребуется обучать с нуля, но когда это будет сделано, позиции великого клана, решившего обосноваться в системе ЗАО Дэшт, станут в буквальном смысле этого слова неуязвимыми. Хотя с боевым кораблем-монстром с пророческим названием «Несокрушимый», дежурящим на орбите планеты, великий клан хуманцев неуязвим уже сейчас. Даже если все воинствующие кланы Темных Эйджел соединят свои силы в союз и соберут великий флот, то этот монстр с легкостью размечет этот флот, как говорят хуманцы, клочками по закоулочкам, и это Зейнал знала как будущий тактик. А если на боевых постах и у машин вместе с хуманцами будут стоять давшие клятву темные и серые Эйджел, то мощь корабля-монстра станет просто беспредельной. И она, Зейнал, будет первой, кому предводитель великого клана протянул свою руку для того, чтобы пригласить ее разделить с его кланом эту беспредельную мощь. Она будет стараться и сделает все возможное для того, чтобы, как тогда сказал предводитель, он слышал о ней только хорошее. Она обязательно сделает карьеру, поднимется по социальной лестнице и докажет, что была не только званой, но и годной к тому, чтобы стать избранной. Именно в этот момент Зейнал ощутила, как внутри у нее подала первые признаки существования новой жизни. Ее постельный партнер Хуманс, который как-то незаметно стал постоянным спутником ее ночей, регулярно оставлял в ней свое семя. И вот результат. Пока еще безымянное и бесполое существо, это станет ясно позднее, с момента установления эмоциональной связи, уже укоренилось внутри нее, чтобы в положенный срок появиться на свет, как метис, темные эйджел и хуманса. Еще совсем недавно об одной мысли о таком Зейнал сгорела бы со стыда, а теперь она знает, что как только об этом станет известно, ее тут же окружат неподдельной заботой. Также она знала, что первым, кто придет к ней с изъявлением своей приязни и удовольствия, будет ее постельный партнер, который уже давно предлагал ей, как это называется у хуманцев, вступить в законный брак. Она все время отказывалась, потому что по их счету годится в 8 раз прабабки. А вот теперь может и не откажется, потому что у них будет общий ребенок. И вообще ей так приятно, когда этот мускулистый, как чистокровный горх-самец, носит ее на руках, такую высокую и легкую, и ласково называет «мой милый чертеночек». Тогда же орбитальная станция ЗАО-4, пустой таможенный склад. Бакалавр Маркус Дешак, бывший воин бывшей наемной банды барона де Турнивиля. После того, как имперские солдаты внушили к себе почтение щедро раздаваемыми пинками и затрещинами, они под угрозой оружия заставили нас снять с себя все снаряжение, включая ботинки и килты. Потом в таком виде, голых и босых, прикрывающих срам горстями, нас погнали через всю станцию в какое-то пустое помещение, похожее на плац для маршировки. Некоторых наших, которые не хотели идти добровольно, суровые имперцы подгоняли пинками, других, которых были парализованы, несли же их же товарищи. Чуть позже туда же, в таком же виде, пригнали солдат той турмы, которая стояла в карауле, а вместо с ними привели голову основательно избитого барона де Турнивиля. Господи, да мы его узнали-то не сразу. В такую отекшую багрово-сизую маску превратилось его благородное аристократическое лицо. И кроме того, многочисленные кровоподтеки пестрели на груди, спине, предплечьях и бедрах. Если нас учили не всерьез, только для того, чтобы показать, какие мы нехорошие люди, и ни у кого не было серьезных повреждений, то его избивали с полным знанием дела. Потом выяснилось, что наш комит как раз в момент захвата ублажал нашу драгоценную госпожу Декас и был жестоко бит за то, что для ее защиты попытался схватиться за оружие. Если бы мы там, в коридоре, попробовали сопротивляться, то нас, наверное, сразу и убили бы, поэтому мы проявили благоразумие, силы-то были явно не равны. Эти имперцы такие крутые, что им служат даже небесные госпожи. Я сам видел одну темную госпожу, одетую в доспехи их типа, причем она не командовала, а подчинялась коренастому седоволосому офицеру. При взгляде со стороны опытный воин вроде меня такие вещи замечает сразу. Но мы-то знаем, что госпожи низкого ранга подчиняются только своим матронам, а те вообще никому. Неужели и в самом деле сюда, на небеса, заявилась великая сила, способная перевернуть все в пользу нас, людей, и способная сделать так, чтобы небесные госпожи бегали для нас за пивом, как какие-нибудь сипхи? Парни говорят, что с радостью поступят на службу к такому могущественному господину, если он только захочет нас взять. Ведь, как назло, в этот знаменательный день мы допустили самую большую ошибку в своей жизни, позарившись на грандиозные формы потерявших разумение бой баб. Кто же из нас знал, что это не просто авария? И кто же знал, что имперцы готовы до полусмерти избивать таких же людей, как они, только потому, что те воспользовались слабостью дурацких мутанток? Ведь в нашем понимании это бой бабы. Никакие не воины, а стоят даже ниже самых последних крестьянок. Но ведь поди ж ты, имперцы считают совсем наоборот и имеют на них виды, а значит мы будем наказаны за то, что попытались удовлетворить с этими бойбабами наши естественные надобности. Недавно к нам вышел их офицер, седоволосый и жилистый, как и вся эта железная имперская порода, и с брезгливым выражением лица, наломанным, но вполне понятным англике, объявил, что все мы тут вместе взятые позорные козлы и плешивые бараны, способные только расправляться с беззащитными. Поэтому за совершенное нами насилие над беспомощными женщинами мы достойны только того, чтобы быть прилюдно оскопленными, как каплуны, а потом до конца жизни гнить на каторжных работах в каких-нибудь шахтах, добывая нужной стране полезные ископаемые. Хотя он лично постарался бы выдумать для нас еще какое-нибудь максимально неприятное, длительное и страшное наказание, ибо своим поведением мы опозорили не только себя, но и весь человеческий род. Потом этот офицер немного помолчал, подождав, пока мы прочувствуем весь ужас своего положения. Мне, например, было до жути жаль своих мужских причиндалов, хотя и последние несколько лет я ни разу не смог применить их по прямому назначению. А уж что говорить о том, чтобы вот таким оскопленным калекой провести остаток жизни глубоко под землей, надрываясь на тяжелых работах. Да пусть лучше мне сразу отрубят голову, ведь даже крестьяне, в страду работающие на господских полях от зари до зари, по сравнению с каторжниками выглядят счастливцами. Я ведь в ту бойбабу даже не кончил, так за что же меня так жестоко наказывать? Не виноваты мы, они сами нас вынудили. Думаю, что и остальные мои товарищи в этот момент испытывали подобные чувства. И в тот момент, когда мы уже прощались с самым дорогим и ненаглядным для мужчины, тот офицер снова начал говорить. Он сказал, что, несмотря на все наше ничтожество, подлость и низость, их император Владимир I добрый и милостлив, особенно добра и милостлива их императрица Виктория. Поэтому они сами лично будут решать нашу судьбу. Те, кто им глянутся, сохранят свои причиндалы и получат выгодные и интересные предложения. Остальные пусть пеняют на себя. И в этот момент молодые девки, с головы до ног затянутые в белые комбинезоны, так что у них были видны только глаза, начали вносить внутрь ведра и вкатывать эдакие столики на колесиках, на которых блестели начищенным металлом отточенные ножики и другие хирургические инструменты. А ведра, значит, нужны им для того, чтобы складывать туда же отрезанные, ненужные их бывшим владельцам. Я видел, как побледнели мои товарищи от этого зрелища, да и у самого меня колени едва не подкосились от ужаса. В такой момент душу грела только надежда, что именно надо мной императорская чета смилуется и сделает мне то самое интересное предложение, от которого я, естественно, не откажусь. Ведь смилостивился надо мной бедным король Иф XVI, который сам по себе ни разу не добр, не милостив, а императорская чета и добра, и милостив, особенно добра и милостивых императрица Виктория, что на священном языке латыни означает «победа». Я упаду в ноги к этой доброй госпоже и взмолюсь о прощении и искуплении, и оно обязательно будет мне даровано. Мой внутренний взор рисовал мне императора Владимира как какое-то подобие короля Эвьена, то есть седая борода, золотая корона, золотом же расшитый камзол, на пальцах множество перстней с драгоценными камнями и так далее. В то же время милостливую императрицу Викторию я представлял себе как дородную бабищу с тремя подбородками, в расшитом серебряной канителью, пышном платье из багровой, как запекшаяся кровь, тафты. Реальность оказалась совсем иной, я бы даже сказал, шокирующей. В ближайшем коридоре раздался шум множества ног, говорящий о том, что в нашу сторону идет большое количество людей. При этом охранники, стоявшие вокруг, нацелили на нас свое оружие, и даже девки в белых балахонах вытянулись по стойке смирно, что означало, что грядет какое-то большое начальство. Напротив, все наши вытянули шеи, словно гуси, торопясь увидеть того, кто перевернул нашу жизнь с ног на голову. Вот прошло еще несколько мгновений, и мы увидели императора с императрицей в окружении вооруженной охраны и, очевидно, самой ближней свиты. Ничего общего с моими заочными представлениями в них не было. Император казался совсем молодым, моего возраста или чуть моложе, но лицо у него было таким жестким и суровым, как у всех его офицеров. Серые глаза, светлые волосы и плотно сжатые губы. Такой, пожалуй, помилуют, как же. Да король Иф XVI рядом с таким монархом выглядит не иначе, как записным добряком. Императрица Виктория, к моему удивлению, оказалась совсем молоденькой, стройной девушкой с короткими светлыми волосами, такими же серыми, как у императора, глазами и небольшим плотно сжатыми розовыми губами. Взгляд, который она бросила в нашу сторону, был полон брезгливости и презрения, как будто перед ее взором лежала куча нечистот, а не находились живые страдающие люди, жаждущие сочувствия и милосердия. Нет, я ничего не перепутал. Это были именно император с императрицей, потому что они оба были одеты в особые черные одежды, отделанные серебряной нитью, поверх которой были накинуты роскошные пурпурные плащи. В свете, окружавшей их величеств, я опять увидел давешнюю темнейшую госпожу, потом еще одну пресветлую госпожу, одну совсем молодую девку, одетую очень похожей на императорские одежды, но все-таки немного скромнее, а также нескольких офицеров, очевидно, ближайших помощников, и все. Ни тебе статс-дам, ни фрейлин, ни пажей, ни прочих придворных, похожих на гуляющих туда-сюда самовлюбленных павлинов. В свете императора Владимира и императрицы Виктории не было. Суровая до зубов вооруженная простота, и ничего более». Несмотря на суровый облик императора с императрицей, я вместе с остальными своими товарищами рухнул перед ними на колени и, вытянув вперед руки, на священном языке взмолился о прощении и милосердии. «Вы просите о милосердии?» — на том же языке удивленно спросил нас императрица, причем говорила она на нем значительно лучше, чем наши клирики. «А вы сами проявили это милосердие к тем, кто был в тот момент слаб и не имел разумения, чтобы отразить ваши нечистые поползновения?» «Нет, вы думали только о том, чтобы удовлетворить обуявшую вас похоть. По подвигу вам выйдет и награда, и вы получите ровно столько же милосердия, сколько проявили сами». Императрица выглядела настолько разгневанной, что все мы отшатнулись от нее в ужасе, поняв, что эта юная девушка может быть беспощаднее любого мужчины. «Одним словом», — резко сказал император на своем испорченном англике, «вы до сих пор живы, а значит, милосердие к вам уже проявлено. Остальное вам потребуется отработать или отслужить. Перед вами стоит прямой и свободный выбор. Или вы прямо здесь записываете штрафной батальон, погибнуть в котором будет значительно проще, чем выжить, потому что ему будут поручаться самые опасные дела. Или с вами поступят без всякой жалости, то есть оскопят и бросят в шахту. Третьего не дано. И не надейтесь, что записавшись в штрафники, вы сумеете дезертировать, проявить трусость или предать. Такие поползновения будут немедленно пресекаться вживленным вам в организм специальным микрочипом. Если же вы опять совершите уголовное преступление, то чип поможет вас быстро найти и покарать. Те, кто хочет записаться в штрафной батальон, идут направо, где нотарий оформит ваши контракты, а санитар вживит микрочип. Те, кто не хочет, идут налево, где их быстро и безболезненно лишат того, что толкнул на преступление, и подготовят к отправке на шахты. На этом все. «Ну, конечно же, мы все выбрали жизнь с большим риском погибнуть. А что в этом удивительного? Предпочтя ее жизни евнуха-каторжника». «Нет уж. Вместо этого мы с резвостью зайцев, ускользнувших из расставленной ловушки, просто поскакали в ту сторону, в которую указала добрая императрица Виктория». День 118. Корабельное время 14:25. Несокрушимый императорский салон. Владимир Владимирович Шевцов. Полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. К моменту появления светлых матрон в императорском салоне, где обычно заседал совет графов, была создана соответствующая мизансцена, примерно соответствующая той обстановке, какая была в тот день, когда мы принимали в имперское гражданство Зейнал. Кстати, сама бывшая Матрона, длинная как каланча и темная как сама ночь, стоит прямо за моим креслом и вполне по-человечески лыбится во все 36 зубов. Эта привычка появилась у нее совсем недавно, что говорит о том, что общение с нами никому не проходит даром. А именно сейчас она лыбится по той причине, что буквально недавно пришло сообщение, что последние два клана темных Эйджел, до самого конца проявлявших упорство и отказывавшихся капитулировать, все же выкинули белый флаг, и их почтенные матроны готовы прийти сюда и на коленях признать свое положение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот факт означал, что мы завершили процесс захвата станции с нулевыми потерями для себя и ничтожно малыми для ее гарнизона и населения. Последнее важно, потому что я уже априори считаю всех этих темных и светлых Эйджел, горхов, сипхов, хуманцев и все их производные гражданами, подданными своей империи, и каждая их потеря – это и моя потеря тоже. Кстати, перед началом этого заседания я поинтересовался у нашего штатного главного политсоциолога светлых Эйджел Настас, почему ни одна матрона какого-нибудь из сильных кланов не пошла по моему пути и не сколотила империю Эйджел, один за другим включая в свой клан побежденный ею клан Эйджел. «Знаете, Ваше Величество», немного подумав на вполне чистом русском языке, ответил Настас, «для нас это попросту невозможно. Все наши клановые структуры основаны на прямом кровном родстве, и воспринимаем мы это родство на уровне инстинкта. Включить в свой клан чужаков немыслимо, поэтому побежденные кланы просто вырезают или продают в рабство. Я узнавал у Лиуд, что именно таким образом до последнего детеныша был вырезан клан Звездной Рыбки, который владел кораблем Лиуд до Багряных Листьев. А ведь СКР Матрона Золотой Рыбки точно так же признала свое поражение и была сразу же после этого убита, как и вся ее родня. Воссоединение возможно только для близкородственных кланов, которые совсем недавно отщепились от их общего предка. И то только в том случае, если клану-победителю требуется восполнить потери в численности или у него появилось дополнительное свободное жизненное пространство. Вы, Ваше Величество, как и большинство хумансов, стоите над инстинктами и мыслите совсем по-другому. Для вас мы все одинаково ценны, и вы охотно включаете в свою империю всех подряд, заботясь только о том, сумеют ли они ужиться в структуре вашего общества или нет. Скажу честно, до этого мне еще никогда не доводилось принимать участие в операциях синтеза различных культур, тем более таких далеких друг от друга, как культуры темных и светлых Эйджел, а также цивилизованных хумансов. Сказать честно, государство, даже самое примитивное, как у варваров с Франконии, до сих пор остается для нас величайшей научной тайной, а уж ваша империя – это загадка в квадрате. Настас сделала паузу, задумавшись над следующими словами, а может быть, чтобы просто перевести дух. «Более того», — продолжила она через некоторое время, — «это явление не рассматривалось нашей социополитической наукой даже теоретически, ибо считалось вредным и в то же время невозможным. Когда вы приказали мне заняться синтезом культур Эйджел и вас, цивилизованных хумансов, чтобы в итоге получить единый имперский культурный код, я некоторое время была в растерянности, потому что не знала, с какой стороны браться за эту работу». Но вдруг явились вы, и оказалось, что невозможное вполне возможно, а синтез различных культур только увеличивает силу и устойчивость итогового социума. Пока мы еще в самом начале пути, но я уже предвижу грандиозный успех нашего начинания. Социальная ткань сообщества светлых и темных кланов Эйджел очень хрупка, и прежде чем сообщество кланов сумеет отреагировать и хоть как-то приспособиться к вашему существованию, вы уже станете неуязвимыми. Но сразу могу сказать, что такого уровня социальной интеграции, как у вас, они не сумеют добиться никогда. Итогом всего этого будет затяжная велотекущая война, в которой ваша империя будет все время расширять ареал своего контроля, пока все кланы Эйджел до единого, независимо от того, темные они или светлые, не окажутся ею поглощенными. Вот как говорится, и понимай, как знаешь. А понимать это надо так, что успех нашего начинания почти неизбежен, если мы, конечно, сами ничего не запорим. А посему подойдем к вопросу беседы с матронами светлых кланов с надлежащей серьезностью. В конце концов, именно на их бывших землях мы развернем первый планетарный плацдарм империи. Единой системы управления, тем более обороны планеты, просто не существует. Каждый клан выступает только от своего имени и сражается сам за себя. Кроме прочего, между территориями, принадлежащими различным кланам, существуют обширные ничейные пространства, над которыми Эйджелы летают на грузовых и пассажирских флайерах, с презрением поглядывая вниз на расстилающиеся под крыльями дикие пространства. Владения клана Дикого Ветра обширные, с плодородными полями, пойменными лугами, густыми лесами, протекающей по ним полноводной рекой, морскими пляжами с почти гавайским прибоем и прочее. Только вот климат там близок к любимому Эйджелу африканскому, то есть температура около плюс 40 при влажности примерно 100%. Одним словом, парная. Съездить поваляться на горячем песке пляжа и искупаться в теплом море – это пожалуйста, а вот постоянно жить там можно только в кондиционированном дворце, что несет с собой увеличенный риск простудных заболеваний. Владение клана Высоких Круч считается у Эйджел почти бросовыми из-за самого натурального альпийского климата, который для них слишком холоден. Поэтому и клану госпожи Жулес маленькие и бедные, а путешествовала она не так, как госпожа Дикас, с сотней вооруженных до зубов наемников-хуманцев, а всего лишь в сопровождении двух чипированных горхинь, которые ей не помогли потому, что заряд ручного парализатора на коротком расстоянии валит с ног и слона. Зато для нас, если потратиться на прокладку дорог и нескольких туннелей, окруженная высокими хребтами центральное плоскогорье с его альпийскими лугами, быстрыми горными речками и прозрачными озерами выглядит как самый настоящий земной рай. Навскидку напрашивается система с существованием двух столиц густонаселенной финансово-экономической столицы планеты, расположенной на нынешней территории клана Дикого Ветра и высокогорной, относительно немноголюдной политической столицы всей империи, расположенной на нынешней территории клана Высоких Круч и населенной исключительно императорской семьей вместе с людьми, особо приближенными к трону, высококлассными управленцами и обслуживающим персоналом. И все. Остальным въезд исключительно по турпутевкам. Но начинать придется именно с Приморской равнины, тем более, что по результатам медицинского осмотра, который в обязательном порядке прошли обе Матроны Эйджел, мне сообщили о том, что госпожа Дикас беременна. Тут и к гадалке не ходи, что отцом ребенка является франконский наемник барон де Турнивиль. Одним словом, я тут же приказал вытащить господина барона из общей кучи и отправить его на сеанс экстренной терапии, чтобы там подправили ему хотя бы изрядно помятую кулаками харизму. Ребята перестарались с внушением почтения, когда этот барон сдуру попытался схватиться за оружие. После терапии бывшего комита наемной банды приодели и доставили в предбанник императорского салона. Там он в данный момент и сидел, находясь в состоянии полного обалдения и непонимания. Был у меня в адрес этого барона-наемника маленький план, минимизирующий усилия по недружественному поглощению клана Дикого Ветра, но сработает он только в том случае, если барон действительно испытывает к своей нанимательнице какие-то теплые чувства, а не просто отбывает номер в ее постели. Хотя, судя по тому, что он пытался защитить ее своим оружием, то таки действительно он испытывает к ней чувства. Но первыми в салон допустили темных Матрон Ирал и Гизал, представляющих только что капитулировавшие кланы Огненного Кулака и Длинного Взгляда. Ирал, новенькая Матрона клана Огненного Кулака, была совсем юной, и ее члены еще носили признаки детской припухлости. Мать Ирал, старая Матрона, не вынесла позора предстоящей капитуляции и покончила с собой. А ее младшую дочь выдвинули на этот пост только потому, что матронствовать ей в любом случае предстояло недолго, только до момента, когда она встанет прямо передо мной на колени и произнесет ритуальные слова признания в поражении. Матрона клана Длинного Взгляда Гизал, напротив, была худой до костлявости седоволосой старухой, даже по меркам темных Эйджел, прожившей очень долгую жизнь. После того, как они обе, стоя на коленях, произнесли положенные слова, признавая свое поражение, а потом, поднявшись на ноги, поклялись в верности империи, я сказал, с переводом Зейналом обеим, что старым порядком на станции пришел конец. Мозг станции, который раньше управлял всеми процессами от имени консорциума, в положенный срок так и не вышел из коматозного состояния, и теперь станции нужен живой управляющий. Я, конечно, поставлю на эту должность своего человека из казначейства, но ему нужен толковый заместитель, который знал бы все прежние порядки и помог бы моему человеку перевести работу на новые правила с минимальными материальными потерями. Я отнюдь не хочу крушить все с плеча и вдребезги. Если будет такая возможность, бывшие члены добровольно капитулировавших кланов даже смогут получить материальную компенсацию за утраченные права. Говорил я это им обеим, но в основном мои слова предназначались Гизал. Но не девчонку же, молоденькую даже по человеческим меркам, делать заместителем управляющего станцией. Но, выслушав мои слова, а потом перевод Зейнал, Гизал немного подумала и вежливо отказалась. Мол, она все равно собиралась отходить от дела, поэтому просит могущественнейшего оказать свое доверие кому-нибудь помоложе. А ей, Гизал, скоро пора на покой в великое ничто. И косит так глазами на свою соседку, которая, мол, молодая да ранняя, и вообще неограненный алмаз, который вполне возможно превратить в прекрасный бриллиант. «Да, заместитель управляющей станции от темных Эйджел все равно нужен, но если Гизал отказывается, то значит отказывается, силы на такую работу принуждать бесполезно. С другой стороны, если это Ирал действительно талант, то переучить ее и в дальнейшем работать с ней будет значительно легче, чем со старой зашоренной Гизал. Как показал опыт профориентации темных Эйджел клана Багряных Листьев, молодые Эйджелы-подростки переучивались 2-3 раза быстрее, чем взрослые, а дети врастали в человеческое общество почти сразу». Зейнал, кстати, считается очень молодой Матроной, и ей на наш счет всего лишь 167 лет. Одним словом, в течение нескольких дней надо будет подобрать еще нескольких кандидаток и прогнать их всех через профориентацию, и пока не принимать вообще никакого решения, потому что там дальше будет видно. А пока заниматься этими делами буквально не досуг, ведь в предбаннике вместе со злосчастным бароном де Турнивелем решение своего вопроса уже ждут две Матроны светлых Эйджел. Пора отпускать темных и начинать заниматься светлыми. Да, а ведь госпожа Дикас и госпожа Жулес, в отличие от темных Матрон, оказавшись перед моим лицом, не торопятся вставать на колени и признавать себя побежденными. Интересно, что это? Непомерно гипертрофированная гордость, давно превратившаяся в гордыню? Или они еще не поняли серьезности положения, а потому не считают себя побежденными? Возможно, они думают, что я явился сюда исключительно с целью грабежа, и, следовательно, речь может идти только о такой банальной вещи, как выкуп за их драгоценные персоны. И точно. Госпожа Жулес заговорила первой, с апломбом нищей королевы заявила, что у ее клана нет средств на выкуп, а, следовательно, я должен буду отпустить ее за просто так. При этом у госпожи Дикас, искоса поглядывающей на барона де Турнивиля, на лице было такое выражение, что средств у нее есть, но она тоже ничего не даст. Не из жадности, а из принципа ни копейки от своего братства наглым хуманцам. Пришлось вздохнуть и популярно объяснить, что меня не интересует выкуп, то есть абсолютно, а интересует почетная капитуляция подчиненных им кланов, так как в противном случае им будет плохо, то есть очень плохо. Это не набег, это завоевание. Мне нужна эта планета для того, чтобы превратить ее в столичную планету моей будущей империи. И надо пользоваться моментом, пока я добрый и хочу решить все полюбовно, потому что после бомбардировки с орбиты их гнезд договариваться мне уже не потребуется. С мертвецами не договариваются, а молча берут их добро себе. Конечно, можно проделать такое и с живыми, но это совершенно не мой случай, потому что я очень добрый и милостливый господин. Даже победив, стараюсь никого не убивать насмерть, и темные эйджел на станции могут это подтвердить. «Вы хотите нас завоевать?» – ошарашенно переспросил госпожа Дикас, от возмущения посерев лицом. «Но как так можно, ведь совет кланов такого не допускает?» Тогда я ответил, что этот же самый совет кланов в ходе межклановых войн вполне допускает поголовную резню всех побежденных. Быть может, госпожи Дикас и Жолиес предпочтут для своих кланов именно такой исход? И ведь мне даже не надо будет бомбардировать их гнезда с орбиты, достаточно будет послать туда штурмовые группы, обеспечив прикрытие их действий при помощи бомбардировщиков и штурмовиков. Тогда, быть может, даже удастся сохранить для дальнейшего использования хоть какое-то материальное имущество. И вообще, мне этот совет кланов не указ. Руки у него короткие предпринять хоть что-то против меня, потому что любой флот, который он сумеет собрать, мой линкор уничтожит сразу, как только он попытается приблизиться к этой планете. Да, именно так все и будет, подтвердила стоящая за моей спиной Зейнал. И это говорю вам я, темная Эйджел Зейнал, бывшая Матрона бывшего клана Багряных Листьев, а ныне офицер-тактик на имперском линкоре галактического класса Несокрушимый. Могущественнейший император взял орбитальную станцию с помощью хитрости не потому, что у него не хватало огневой мощи, а потому что не хотел ненужных смертей ее обитателей. Он настроен на поглощение, а не на уничтожение, и считает своей потерей любую смерть, по какой бы сторону противостояния она бы ни случилась. Барон де Турнивиль, который понимал язык Эйджел, но которого никто, собственно, не спрашивал, при этом в разговоре некоторое время беспокойно вертелся на попе, потом кашлянул и вставил свои 5 копеек. «Да, дорогая», — произнес он, очевидно обращаясь к госпоже Дикас, — «мы, хуманцы, действительно такие. Во имя нашего Господа мы можем быть гуманными и милосердными к тем, кто согласен разделить нашу веру, и тут же, столкнувшись с сопротивлением и неверием, обращать в прах города и побивать миллионы неверных, и тоже во имя нашего Господа. Ты знаешь, моя госпожа, когда их солдаты захватывали Небесный замок, никто из моих людей не был убит, и даже никто не был серьезно покалечен. Нас били только для того, чтобы предотвратить дальнейшее сопротивление и обеспечить лояльность. Обозначив перед тобой темную сторону действительности, которая грозит тебе всяческими неприятностями, они тут же демонстрируют ее светлую половину, устремившись к которой ты ничего не теряешь, а только находишь. Так что прошу тебя, моя дорогая госпожа, делай то, что говорит тебе этот человек, и тогда твои потери будут минимальны, или, может быть, ты от этого даже что-нибудь выиграешь». Я уже знал, что франконцы на слух воспринимали английский, называя его англиком, поэтому обратился к де Турнивилю именно на этом языке, минуя всяческих переводчиков. «Господин барон, скажите, вы хотите стать графом? Имперским графом, я имею в виду». Не понял де Турнивиль. «А как-то я стану графом, господин император, или как вас там?» «Обыкновенно», — ответил я. «Принесете мне вассальную присягу как граф, всего-то делов. Вы человек опытный, неужто не справитесь с графскими обязанностями?» «С какими графскими обязанностями?» – ошеломленно спросил де Турнивиль. «Нет у меня никакого графства, не предвидится». «Графство?» – назидательно сказал я. «Вам принесет ваша будущая жена, как мне доложили беременная в настоящий момент вашим ребенком. Вон она, госпожа Дикас, сидит прямо напротив вас и хлопает глазами, силясь понять, о чем мы с вами сейчас беседуем. Вы на ней женитесь, получая тем самым все ее имущество, а потом приносите мне вассальную присягу. Только вот не обижайтесь, но я по праву победителя предварительно вырежу из этой земли значительный кусок под императорский домен, чтобы не строить город на вашей земле». «И что?» – спросил пока еще барон. «Небесная госпожа и обыкновенный человек, по-ихнему хуманс, могут просто так пожениться?» Я пожал плечами. «В кланах не могут, а вот в империи могут и еще как. Нет у нас тут ни Элина, ни Иудея, ни небесных госпож, то есть Эйджел, ни хумансов, а только граждане и подданные, которые могут жениться друг на друге безвозбранно. Вас двоих сейчас отведут в маленькую комнату, где у вас будет возможность уговорить свою жену подписать почетную капитуляцию и вместе с вами принести присягу империи. Вы уж постарайтесь, господин будущий граф, а то может получиться нехорошо, и ваше графство рассеется дымом после бомбовых ударов». И вы знаете, де Турнивилю удалось уговорить госпожу Дикас сделать все как надо. А возможно, все дело в том, что в этой маленькой комнатке стояла большая кровать, на которой с комфортом может вытянуться даже долговязый Эйджел, и большую часть времени они беседовали в горизонтальном положении, в перерывах между любовными упражнениями. Ведь когда они лежат, и Хуманс, и Эйджел одного роста. И, кстати, после госпожи Дикас согласие на почетную капитуляцию дала госпожа Жулес. Ее, правда, ни за кого замуж выдавать не потребовалось, потому что все земли ее бывшего клана ушли под императорский домен. Зато бывшие члены бывшего клана Высокий Круч получили материальную ренту и этим очень довольны. День 120. Корабельное время 06:15. Планета Новая Россия. Бывшая Зао-4. Бывшее владение бывшего клана Дикого Ветра. Владимир Владимирович Шевцов. Полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. Мы с Викой стоим на высоком холме, позади нас клановое гнездо госпожи Декас, нынче графини де Турнивиль. Больше похожий на невероятно разросшийся белокаменный дворец в мавританском стиле. Невероятное нагромождение двух- и трехъярусных корпусов, башен, минаретов, галерей, наполовину тонущих в зелени деревьев. Там на посадочную площадку гнезда один за другим с небес опускаются на антигравах десантные транспорты Несокрушимого. И творится бурная суета, поскольку светлый Эйджел готовится встречать дорогих гостей. Если посмотреть в другую сторону, то видна громада огромной реки, несущей свои темные воды к морю, чья бирюзовая гладь сверкает на горизонте. Помимо дворца, реки и моря, в округе наблюдаются леса, луга и прочие поля, на которых трудятся мелкие фигурки сипхов-пионок. А еще тут невероятно жарко, и нас спасают только специальные кондиционированные костюмы, обдувающие тело прохладным воздухом, местное солнышко, которое горячее и больше нашего, жарит как проклятое. Но все это ерунда, потому что впервые за 4 месяца мы стоим на твердой поверхности, а не на палубе корабля. И самое главное, стоим на земле, которая уже принадлежит нашей империи. Вслед за нами, прибывшими вместе с передовым отрядом, сюда спустится весь совет графов, после чего на вершине холма состоится обряд коронации, который превратит нас с Викой в 100% императора и императрицу. Я смотрю на окрестности и, как известный персонаж нашей истории, прикидываю, где будет заложен город, который мы назовем Новым Петербургом, где встанет порт, где космопорт и аэропорт, а где пройдут стремительные шоссе. Тут будет заложен даже не город, а целая русская галактическая империя.